Воскресение Христово, что на Успенском Вражке. На Вражке называется по тому же, почему и Успенская церковь. Построена в 1629 году. Помимо предела во имя святого Николая Чудотворца, при церкви есть предел во имя святого пророка Елисея. Предел этот устроен по случаю упразднения находившейся вблизи церкви во имя этого пророка, которая была построена в 1620 году царем Михаилом Федоровичем в память встречи его на этом месте с отцом своим Филаретом Никитичем, возвращавшимся из польского плена. Церковь сперва была деревянная, потом каменная. Она упразднена после 1812 года. Находится в Брюсовском переулке.